Пока Рейка приводила в порядок диван, Наока на кухне готовила завтрак. Она улыбнулась мне. «Доброе утро!» «Доброе утро!» — ответил я. Стоя рядом с Наокой, я смотрел, как она, мурлыча себе что-то под нос, кипятит чайник и режет хлеб. Ни взглядом не выдала она своего ночного прихода. «У тебя красные глаза, что-нибудь случилось?» — разливая кофе, спросила Наока. Ночью проснулся, да так и не смог толком уснуть. «Мы не храпели?» — спросила Рейка. «Нет». «Вот хорошо», — сказала Наока. «А он воспитанный», — зевнула Рейка. Сначала я подумал, что Наока делает перед Рейка вид, будто ничего не произошло, или стыдится. Но даже когда Рейка на время вышла из кухни, вид ее нисколько не изменился, и взгляд оставался, как и всегда, ясным. «Хорошо спала?» — спросил я Наока. «Да, очень крепко», — беспечно ответила она. Волосы были заколоты простой заколкой, без украшения. Весь завтрак мне было как-то смутно. Намазывая на хлеб масло, очищая с яиц скорлупу, я ждал какого-нибудь знака, и то и дело вскользь поглядывал на сидевшую напротив Наока. «Послушай, Ватанабе, почему ты все утро только и смотришь на меня?» — с удивлением спросила она. «Он в кого-нибудь влюбился», — сказала Рейка. «Ты в кого-то влюбился?» — спросила Наока. «Вполне может быть», — ответил я и засмеялся. Женщины принялись потешаться надо мной, а я решил не думать о событиях прошлой ночи и принялся за свой хлеб с кофе. После завтрака они сказали, что идут кормить птиц, и я решил сходить с ними. Они переоделись в рабочие джинсы и рубахи, обули белые сапоги. Птичник располагался в маленьком скверике за теннисными кортами. И в нем жили всевозможные пернатые, куры и голуби, воробьи и даже попугайчики. Вокруг были разбиты клумбы и расставлены лавочки. Двое мужчин где-то между 40 и 50, по виду пациенты, сметали вениками с дорожки опавшие листья. Женщины подошли и поздоровались, Рейка пошутила, мужчины рассмеялись. На клумбе цвели космеи, кусты были заботливо пострижены. Стоило Рейка появиться, как птицы, щебеча, запорхали по клетке. Женщины достали из сарая мешок с кормом и резиновый шланг. Наука прикрутила его к крану и включила воду. И осторожно, чтобы никто не вылетел, зашла в клетку, чтобы смыть грязь. Рейка чистила пол щеткой. Играли на солнце брызги, воробьи, спасаясь от них, метались по клетке. Индюк задрал голову и с ненавистью вперился в меня придирчивым старческим взглядом. Попугай, не находя себе места на жерди, громко хлопал крыльями. Но стоило Рейка покошачьи мяукнуть, попугай забился в угол. Отойдя от шока, он закричал: «Спасибо! Чокнутая жопа!» «Кто-то научил ведь?» — вздохнула Наока. «Только не я. Я таким словам не учу», — сказала Рейка и опять мяукнула. Попугай замолчал. «Этот парень как-то раз попал в лапы к кошке и с тех пор боится их до смерти». Закончив уборку, женщины сложили инструменты и наполнили кормушки. Шлепая по лужицам воды на полу, пришел индюк и сразу сунул в кормушку голову. Наука похлопала его по заду, но тот, не обращая ни малейшего внимания, жадно клевал корм. «И так каждое утро?» «Да, как правило, этим занимаются новенькие женщины, потому что это просто. Хочешь посмотреть кроликов?» «Хочу», — ответил я. За птичником стояли клетки, где спало около десятка кроликов. Наука сгребла метлой помет, насыпала корма, взяла в руки крольчонка и прижала его к щеке. «Смотри, хорошенький, правда?» — радостно спросила она и дала мне его подержать. Маленький теплый комочек неподвижно съежился у меня на груди и только шевелил ушками. «Не бойся, вот она бы добрый!» Наука погладила его по голове пальцем, посмотрела на меня и засмеялась. Настолько безоблачным и ослепительным смехом, что и я не удержался, а про себя подумал, что же с ней было ночью. Однозначно, то была живая Наока. Она не приснилась мне, она действительно пришла и сняла передо мной одежду.